Глава 17. «Ну чё ты там долго ещё?» – в очередной раз заворчала Марина. В густой тени чистокола Берхов силуэт бывшего исчадия уплотнился настолько, что практически утратил былую призрачность. Но любоваться обнажённой красоткой под боком сейчас у меня не было ни времени, ни желания. «Рано ещё жди!» Цыкнул я на напарницу, продолжая вглядываться в развернутую перед мысленным взором карту навигатора, в границах обзора которой, как назло, красных точек, обозначающих присутствие местных тварей, наблюдалось пока что раз-два и обчелся. Причем оба этих тихушника с разных сторон маячили лишь у самой границы доступной мне зоны видимости. Сидели, один в кустах, другой на дереве, неподвижно, то ли аналогично нам выслеживая добычу, то ли тупо дрыхли. А ведь поначалу это направление выхода из центрального чистокола казалось пипец каким перспективным. Я выбрал его за то, что именно с этой стороны Берховой рощи в течение 2 минут первоначального наблюдения прогрессировала добрая дюжина тварей. Потом на час пришлось отвлечься от созерцания окрестностей, по мере сил помогая бывшему исчадию тарить просеку на волю. Когда же жутко вымотавший нас обоих адский марафон по вырубке белоствольных деревьев, в течение которого, к слову, мне аж дважды пришлось отщипывать от большой ртутной горошины крошки энергосути, дабы восстановиться посредством их поглощения кольцом развития и экстренно пополнить просевший на очередные 3 единицы запас свободных очков развития, почти завершился, и до открытия пути наружу осталось свалить последний, уже подточенный когтями бывшего исчадия Берх. Снова активировав навигатор, я вот уже 2-ю минуту вынужден был пялиться на абсолютное затишье в окрестностях. «Блин, да как так-то?» – зашипела нетерпеливая напарница. «Ты ж говорил, там проходной двор». «Да фиг его знает», – откликнулся я. «Час назад твари по тропкам здешним как подорванные носились, а сейчас будто вымерли». «Ну давай тогда, может, завалим уже это долбанное дерево? Ты наружу выберешься и сам их покличешь». «Ага, чтобы на мой крик толпа многотысячная со всей округи сюда сбежалась и все окрестности запрудила, лишив нас возможности побега через тени окружающих кустарников. Нахрена этот отчаянный риск, если можно спокойно выждать несколько минут и все сделать тихо и аккуратно, как изначально планировалось?» «Да блин, твои несколько минут уже истекли!» Язвительный тон напарницы объяснялся накопившейся за последний час усталостью. Все ж таки выламывать почти у самого основания 10-метровые, ни разу не сухие бревна, и потом практически в одиночку тащить их в центральный круг, разумеется, я по возможности пытался ей помогать, но, положа руку на сердце, вынужден признать, что по большей части лишь путался у бывшего исчадия под ногами. Это был тот еще трудовой подвиг. Попытавшись приподнять одно из затащенных Мариной в центральный круг деревьев, я со своими 13 пунктами силы чуть спину не надорвал, а хрупкая на вид девчонка за час перетаскала их на плечах и руках более 3 десятков, не считая предварительного спиливания Берхов когтями у самого основания, практически заполнив валежником все свободное центральное пространство. «Твои молитвы, кажись, были услышаны», — радостно хмыкнул я спустя еще примерно минуту напряженного ожидания. «С левой стороны появилась стая тварей в 1,5 десятка особей, и они быстро семенят в нашем направлении. Приготовься валить дерево». «Да уж 100 лет как готово», — фыркнула в ответ Марина, нагибаясь и упираясь плечом в последнюю преграду. «Делай на счет 3. 1, 2, ты...» Треск падающего наружу Берха заглушил мое последнее слово. Я же, не теряя ни мгновения, уже призвал ледяной игломет и высунул в образовавшийся просвет правую руку по локоть, укутанную дьявольски холодным монструозного вида агрегатом, ни разу не похожим на привычный пистолет. Разумеется, у меня хватило ума на предварительный тестовый прогон новой обилки. И благополучно отстрелянные почти час назад внутри центрального кольца по берхам 10 игл стужи научили меня нехитрой премудрости управления иглометом. Этот созданный, казалось, из цельной ледяной глыбы монструозный агрегат, скрытым под ледяной броней кулаке, имел нечто вроде эспандера, сжатие которого активизировало запуск игл стужи. Последние, кстати, представляли собой эдакие 30-сантиметровые сосульки, запросто пробивавшие толстенные бревна центрального чистокола нашего убежища практически насквозь, и еще, похоже, обладавшие эффектом заморозки, потому как участки древесины вокруг вонзавшихся в берхи игл стужи диаметром примерно 10 сантиметров мгновенно покрывались толстым слоем инея. А когда по моей просьбе Марина поскребла когтями эти заедневевшие круги отметины на деревьях, живая древесина под ними оказалась проморожена настолько, что заскрипела под когтями, как натуральный лед. Запущенные сжатием кулака иглы стужи по кругу, друг за дружкой, начинали вылетать из толстой ледяной окантовки вокруг кулака, и для поражения цели необходимо было лишь навести на нее поднятую руку ледышку. Если не разжимать стиснутый эспандер, он же по ходу спусковой крючок игломета, то ежесекундно вылетающие иглы в автоматическом режиме опустошали обойму до полного истощения боекомплекта. Если разжать кулак, стрельба тут же прекращалась. Далее можно было навести руку на новую цель и очередным сжатием эспандера направить оставшиеся иглы уже туда. Неожиданное падение поперек тропы вывалившегося из рощи берха ожидаемо ошеломило бегущую стаю. И сгрудившиеся буквально в трех десятках метров от меня бестии явили собой великолепную групповую мишень. Иглы стужи, бесшумно выскакивая из ледяного монструозного агрегата на правой руке, друг за дружкой понеслись к своим целям. Поражаемые же ими бестии, мгновенно превращаясь в ледяные статуи, стали друг за дружкой грузно заваливаться в траву, порой теряя в падении откалывающиеся рога или копыта. Однако растерянность теневых тварей продлилась недолго. Я успел выпустить всего 5 стрел, когда встрепенувшиеся бестии, обнаружив источник погибели собратьев, с азартным ревом ломанулись всей оставшейся оравой в мою сторону. Я же, дабы не палить на удачу по хаотично дергающимся на бегу мишеням, хладнокровно прервал стрельбу и, выждав, когда твари сократят разделяющую нас дистанцию до считанных метров, щелчком пальцев активировал настройщика. Окружающее пространство тут же погрузилось в стазис, двигаться и стрелять в котором мог теперь лишь хозяин хитрого таланта. Плавно сместив руку к ближайшей рогатой цели, я уже почти сжал кулак, но в последний миг, приметив краем глаза за массивными тушами, замерших на бегу бестий, еще более рослую махину рвача, курирующего, похоже, эту стайку низкоуровневых рогачей, успел сдержать выстрел. Из-за высоких рогов набегающих бестий виднелась лишь часть лобастой башки этой куда более желанной добычи. Хитрец-рвач, дабы раньше времени не привлекать к себе внимания, специально скрыл пики рога, вытянув их вдоль тела. Даже роскошный гребень на макушке был приспущен и почти не выделялся за лобастой башкой. Но я исхитрился таки его заметить, и теперь в застывшем пространстве настройщика высокоуровневой твари было уже от меня не увернуться. Плавно наведя руку на новую цель, я выжал таки до конца кулачный эспандер и под аккомпанемент пробуждающейся мигрени стал считать мучительно медленно вылетающие иглы стужи. Какой там был уровень у рвача, я не мог выяснить из-за значительного расстояния до теневой твари, поэтому выпустил в его лобастую башку подряд все 5 игл. Последние, пролетев примерно 2/3 дистанции до цели, нагнав друг дружку в единой точке истощения, застыли в стазисе забавным полукругом, точно так, как выскочили изначально из игломета. Моя же башка по прошествии 5 секунд этой сосредоточенной на дальней цели стрельбы уже разрывалась на части от чудовищной мигрени. А еще ведь нужно было как-то заставить себя отступить на несколько шагов вглубь просеки, чтобы под прикрытием таланта увести свою непригодную к рукопашной схватке тушку от опасного края. Иначе навалившиеся после отмены настройщика бестии запросто могли выдернуть меня из-за спасительных берхов и беспрепятственно разорвать потом на открытой местности, где нет тени, и у моей телохранительницы, соответственно, ни единого шанса им помешать. Плавно опуская отстрелявшуюся руку, я сделал первый короткий шажок назад. Сквозь застилающие глаза кровавый туман свирепствующей мигрени успел заметить бесшумно осыпающийся с руки лед, отслуживший свое стрелковой технике. До хруста стиснув зубы и уже ничего не различая в накрывшей голову багровой пелене, успел сделать назад еще, кажется, несколько неуклюжих шажков, врезаясь плечами в стволы окружающих берхов. Дальше я потерял концентрацию, отпустил настройщика и, не устояв после очередного неуклюжего рывка назад на ногах, крепко приложился затылком об очередной ствол. Сознание покинуло меня, и я ухнул в спасительную черноту.